Сержант Колон распахнул дверь концом своей пики. Когда-то, очень давно, башня была разделена на этажи. Сейчас она была полой до самого верха, и пустоту пересекали золотистые лучи солнечного света, проникающие сквозь древние бойницы. Один заполненный сверкающими пылинками луч падал на то, что совсем недавно было исполняющим обязанности констебля Дубец. Колон осторожно потрогал тело. Оно не шевелилось. В принципе, то, что так выглядит и не должно шевелиться. Рядом валялся искореженный топор. «О нет!» – простонал Колон. Сверху свисала тонкая веревка, похожая на те, что использовались наемными убийцами. Она дрожала. Колон посмотрел на дымку наверху и обнажил меч. Он видел башню до самого верха, на веревке никого не было, что означало... Он не стал оглядываться, это и спасло ему жизнь. Его стремительный бросок на пол и выстрел ружья за его спиной произошли одновременно. Потом сержант Колон клялся и божился, что свинцовая пробка пролетела совсем рядом с его ухом. А затем из дыма появилась фигура, очень сильно ударила его по голове и выбежала в открытую дверь в начинающийся дождь.